Глава 41. И когда великий воин Гуань Ян скончался, народ не знал, стоит ли оплакивать его. В своей жизни он совершил множество героических поступков, но его последние годы были сопряжены с казнократством и безумствами. Несмотря на то, что он пришел к власти с добрыми намерениями, избыток Лися поглотил его разум. Легенды гор, 754 год. И хотя цепи сковывали мои движения, я все равно не могла перестать бродить по комнате. Стражник в гостиной, должно быть, устал слушать постоянный скрежет моих оков и демонстративно повернулся ко мне спиной. Длина цепи позволяла преодолевать лишь половину спальни, но я довольствовалась и этим. Вперед, а затем назад, вперед, назад. Мысли мои были далеко от выделенных мне покоев. Я уже прочитала все свитки, и сведения, которые я почерпнула из них, лишь усилили мои опасения о возможном безумии. Неужели Цин Лун все это время использовал меня? Он заставил меня броситься на поиски осколков нефрита Феникса, чтобы помешать Джу Цюэ собрать печать. «Она наша главная угроза», — говорил он мне. Но была ли она угрозой мне или все же ему? Огонь и вода... «Давние соперники», — сказал Сима в нашу первую встречу, — «но нам не стоит быть врагами, Хаян». Все мои мысли и чувства спутались в тугой узел. Могла ли я совершить ошибку и сделать неправильный выбор? Нет. Ведь Сима хотел превратить три царства в пепел. Если он доведет задуманное до конца, то все, кого я люблю, погибнут. Останусь только я и клетка, в которой проведу остаток жизни. Я закрыла лицо ладонями. Правда заключалась в том, что теперь я не знала, кому доверять. Моих союзников можно было пересчитать по пальцам, а вот врагов хоть отбавляй. И вдруг я с мрачным удовлетворением призналась себе. Я хотела верить Цин Луну, хотела подчиняться приказам. Этот выбор казался мне безопасным и привычным. Ведь именно этого от меня всегда и ждали. Даже сейчас мне не хватало ясности и простоты армейской жизни, где не нужно было принимать самостоятельных решений. Командир решал за нас почти все, от времени пробуждения до времени отбоя. У нас просто не было возможности задуматься о сомнениях, сожалениях или ответственности. Так действительно ли я хочу вернуться обратно? Ты можешь получить гораздо больше. В кожу впились колючие мурашки. Что это было? Влияние Цин Луна или мои собственные мысли? Вряд ли кто-то мог ответить на этот вопрос. Ясно было только одно. До того, как я начну продумывать план побега, мне необходимо вернуть свою печать. Очевидно, что Лэю что-то нужно от меня, и я собиралась разыгрывать покорность, как дрессированная собачка, пока не получу свою форму. А потом все договоренности будут сняты. Но как быть с печатью Симы? Выкрасть два осколка, которые он носит при себе, невозможно. Но кто знает, может быть, мне удастся добраться до третьей части быстрее канцлера, только если Сима уже не нашел ее. Однако Цин Лун не говорил мне об этом, значит, этого еще не случилось. Если только дракон не вел свою игру. Мысль о том, что он мог предать меня, пронзила, словно боль от старой раны, по которой вновь полоснули ножом. С рождения в меня были заложены доверие и верность, хотя меня постоянно предавали. Какой же жалкой я была! Стремилась доверять тем, кто был рядом, хотела заслужить их уважение, заботу и любовь. Даже здесь, на вражеской территории, я позволила себе ослабить бдительность. Но сперва не заметила этого, пока не получила удар в спину. Мое доверие было подорвано. Теперь я знала, что принц царства Симин, который, безусловно, являлся моим врагом, может в любой момент хладнокровно застрелить меня. Целительница Отом, прислуживающая принцу, выдала ему мою самую важную тайну, которую я так тщательно оберегала. Я взглянула в зеркало на свое отражение и возненавидела то, что увидела. От злости я со всей силы пнула кресло и взвыла от боли в ноге. Выругавшись, я неуклюже подошла к кровати и упала лицом вниз. Такое количество цепей приводило меня в бешенство. Лэй наверняка тоже понимал, что это совершенно лишнее, а еще знал, что я не уйду без своего камня. Может быть, он велел навесить на меня все эти цепи для того, чтобы лишний раз унизить. Это вполне в его духе. Внезапно до меня донесся грохот распахнувшейся двери. На Отом это было не похоже. Обычно она стучала, прежде чем войти, и вскоре оказалось, что это не целительница. Я села на постели, увидев, как в мою спальню вошел генерал Ху. На этот раз он был одет в повседневные вещи, а не в форму. Лицо мертвенно-бледное, а голова обмотана бинтами. Правый глаз прикрывала плотная повязка. Генерал уставился на меня уцелевшим глазом. «Оставь нас», — велел он стражнику, замершему в гостиной. «Да, господин». Волосы на моем затылке зашевелились. «Зачем вы здесь? Лэй прислал вас?» Генерал лишь усмехнулся. «Принц должен, наконец, уяснить, что он не всегда получает то, что хочет». Мужчина сделал шаг ко мне, и я мгновенно отползла в сторону. На меня накатывал безотчетный страх, стоило представить, что генерал набросится на меня прямо в постели. Я потянулась за ножом для фруктов, который был спрятан под моей подушкой, и вскочила на ноги. «Как только я увидел тебя, сразу понял, что с тобой что-то не так». Его взгляд задержался на моих распущенных волосах, а затем переместился на оковы на запястьях. «Подумать только! Он собирается оставить тебя в живых!» «Мэйлин!» — растерянно произнесла Отом. Она остановилась в дверях, держа в руках чашку с горячей рисовой лапшой. Девушка переводила взгляд с меня на генерала. «Оставь нас!» — буркнул он. Отом не сдвинулась с места, и тогда он рявкнул. «Сейчас же!» «Генерал Ху», — сказала она и поклонилась. «Извините, но согласно приказу принца с пленницей запрещено разговаривать». «Этот мальчишка забыл свое место!» — прорычал он. Отом попыталась протиснуться между мной и генералом. «Прошу вас, господин, обсудите этот вопрос». Он размахнулся и со всей силы ударил девушку. Будто со стороны я услышала свой крик, глядя широко распахнутыми глазами на то, как Отом падает на пол, а миска с горячей лапшой выскальзывает из ее рук и разбивается на множество осколков. Я невольно вспомнила Сюин, сжавшуюся на полу, и множество разбитых бутылок из-под вина, которое в невероятных количествах пил отец. Все старые инстинкты мгновенно всколыхнулись во мне. Я всегда защищала Сюин и сейчас хотела защитить Отом. Она пыталась отползти назад на четвереньках. Ее ладони оставляли на полу кровавые пятна. «Убирайся!» — рявкнул генерал. Его голос был полон ярости. «Уходи!» — шепнула я ей, и Отом, спотыкаясь, выбежала из спальни. Я не могла сделать того же из-за цепей. Отступив к стене, я вцепилась в рукоять ножа для фруктов. Моя ладонь мгновенно вспотела от волнения. «Ты хоть понимаешь, что сделала со мной?» — прошипел он и сдернул повязку, обнажив опухший глаз, покрытый засохшим гноем и кровью. Стало ясно, что такую рану не вылечить. Генерал больше никогда не сможет видеть правым глазом. Я сглотнула ком, подступивший к горлу. «Невозможно, чтобы кто-то подобный тебе получил в дар лися». Он попытался наброситься на меня, но я успела дернуть свою цепь и сбила его с ног. Генерал повалился на пол, потащив меня за собой. Запаниковав, я начала изворачиваться, чтобы вырваться из его хватки. Но он тут же вцепился в мою цепь и потянул ее на себя. Мое тело дернулось в его сторону против собственной воли. Я упала, наткнувшись раненым плечом на столбик кровати, и издала жуткий вопль, полный невыносимой муки. Генерал разразился смехом, надавливая на мою рану. Я задыхалась, скорчившись от острой боли. «Ты чудовище!» — тихо произнес он, сдавив мое горло. В его глазах читалась ненависть и кое-что еще. «Желание!» Я в отчаянии замахнулась ножом, надеясь всадить лезвие ему под ребра. Но цепи сковывали движение. Он успел перехватить мое запястье до того, как лезвие вошло в плоть. Генерал вырвал нож из моих пальцев и провел лезвием по моей щеке. «Чего ты лишишься первым? Глаз? А может быть, мне вырезать твой язык?» Он провел ножом по моей нижней губе. «Отвратительно!» — шепнул он, и я почувствовала его горячее дыхание на своей коже. «Как же мерзко!» Но он больше не мог скрыть своего возбуждения. Его твердеющий член прижимался к моему бедру. «Уже сковано цепями», — пробормотал он, вжимаясь в меня. «Принц упростил мне задачу». Генерал на миг отстранился, чтобы развязать пояс. Воспользовавшись этой секундой, я ударила его ногой в пах и накинула цепь на его шею, пытаясь задушить. Он вцепился в мою руку и заломил ее назад. Из моего горла вырвался истошный вопль. Боль была такой силы, что казалось, будто мой локоть разлетелся на куски. Из глаз брызнули слезы, и я не видела ничего вокруг, но почувствовала, как генерал навалился на меня всем телом, придавив мои сломанные кости. Перед глазами все потемнело. Внезапно какая-то сила сбросила с меня генерала, и его тело ударилось о стену с громким стуком. Парализованная от боли и страха, я не сдвинулась с места, лишь молча смотрела, как Лэй достал изогнутый кинжал и всадил его в левый глаз генерала. Он кричал и выл, ударяясь о стены. Я бы тоже кричала, если бы голос вернулся ко мне, потому что зрелище было поистине жутким. Когда Лэй выдернул нож из глазницы, генерал мешком свалился на пол, едва дыша. Из его раны сочилась кровь. К моей щеке прикоснулась чья-то ладонь. Отом повернула мое лицо к себе и спросила, «Куда он ранил тебя?» Она принялась торопливо ощупывать мое тело. Я захрипела, когда Отом дотронулась до руки и чуть не потеряла сознание от острой, словно кинжал боли. «Ты должна оставаться в сознании, Мэйлин», — строго сказала она. «Возможно, внутреннее кровотечение. Сейчас не до обморока». Кто-то еще присел рядом со мной. Я отстраненно отметила аромат жасмина и кедра. Этот запах заполнил пространство, навевая мысли о забытом воспоминании. «Я не могу поднять ее», — сказала Отом Лэю. Он был невероятно нежен и так осторожно поднял меня, словно я была очень хрупкой. Но боль все равно пронзила меня насквозь, а по щекам потекли слезы. Я могла делать лишь короткие и неглубокие вдохи, и от этого кружилась голова. Лэй куда-то понес меня, а в моем сознании промелькнула мысль, что это могут быть последние минуты моей жизни. Отом бежала рядом с нами, то и дело приговаривая, «Держись, Мэйлин, открой глаза, посмотри на меня!» Но я не видела ее. Как только открывала глаза, передо мной оказывалось лицо принца царства Семин. Его взгляд был жестким и полным гнева, а губы сжались в тонкую линию. В лазарете он аккуратно положил меня на койку. Отом трудилась, не покладая рук, пока я балансировала на грани сознания и мрака. Она вливала в меня какие-то зелья одно за другим, и каждая обладала определенным эффектом. Однако боль была настолько невыносима, что я совсем не думала о том, что меня снова одурманили. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я пошевелилась, то поняла, что обе мои руки были туго замотаны повязками. Я так и не смогла поднять голову, но почувствовала, что рядом кто-то есть. Должно быть, Отом. «Я умру?» — спросила я ее. Но голос, который я услышала, принадлежал вовсе не ей. «Нет», — произнес Лэй, — «ты не умрешь». Я не видела его лица, но слышала в его голосе едва сдерживаемую ярость. «Я всегда защищаю то, что принадлежит мне».